Глава 29. Старый опер. Священный Грааль, Гиммлер в Толедо, ну и чудеса. Покопавшись в интернете, Глеб нашел несколько пожелтевших снимков, на которых рейхсфюрер был запечатлен в окружении испанских генералов. Интересно, кто эти люди? Несмотря на все усилия, никаких комментариев к снимкам обнаружить не удалось. Тогда в голову Глеба пришла светлая мысль запросить помощи у Буре, благо тот был доступен для связи по скайпу. Позывной профессора выглядел как «Буре 476 AD» и носил глубоко символический характер. В 476 году нашей эры германский наемник Адаакр заставил отречься последнего императора Западной Римской империи, тем самым проведя исторический водораздел между блеском столь любимой профессором античности и мраком Средневековья. Выслушав рассказ Глеба и появившиеся у него вопросы, Буре, чувствовавший себя в немецкоязычном интернете как рыба в воде, резонно предположил, что начать стоит непосредственно с сайта Аненербе. «Думаете, такой сайт существует?» «Не только существует, а цветет и пахнет. Дайте мне полчаса». Не прошло и 20 минут, как Буре снова вышел на связь. Очкарик по левую руку от Гиммлера — это генерал Маскарда. Колоритная фигура, настоящая икона для франкистов. Но для нас с вами наибольший интерес представляет другой очкарик, тот, что в штатском. Это археолог Мартинес Санта-Алалья. Он в свое время выдвинул популярную некогда теорию о том, что испанцы были дважды арийцами. С одной стороны, унаследовали правильную кровь от готов, с другой — от кельтов. «А иберов-то этот господин куда подевал?» — искренне удивился Глеб. Профессор усмехнулся. «Да, тут в теории вышла промашка, но это не помешало Санта-Алалье на долгие годы возглавить испанскую археологию. Так вот, если верить тому, что я успел прочитать, испанцы под руководством Санта-Алалье долго пытались найти в недрах Толедо то, что немецкий рыцарь и мюнезингер Вольфрам фон Эшенбах, большими поклонниками которого, к слову, были и Гитлер, и Гиммлер, в своем романе «Парцефаль» назвал «Лапис экс целис». «Небесный камень?» «Да, именно так Эшенбах представлял себе священный Грааль, как пришедший с неба. И, кстати, не он один, то же самое относится и к скрижали Соломона. Вот почему средневековые авторы так часто склонны смешивать их между собой. Но главное не это. Большинство экспертов Аненербе, как, впрочем, и предшествующие им древние летописцы, сходятся на том, что небесный камень, что бы за ним ни стояло, скрижаль или даже сам Грааль, следует искать не где-нибудь, а в Толедо. У меня все. Держите в курсе. Удачи. Окончив разговор, Глеб все продолжал размышлять над словами Буре, то и дело посматривая на часы в ожидании вестей из Мадрида. Мобильный зазвенел только ближе к 5. Это был Бальбо. «Я жду вас в кафе «Монашек». «В котором часу?» «Вообще-то я уже здесь». Старый опер жил в Тушине, они с Лучко оказались почти соседями. Командным тоном отправив жену на кухню и попросив ее поплотнее прикрыть за собой дверь, Анатолий Васильевич усадил капитана на диван и предложил чаю с помадкой. Отказаться от свежей помадки не было никаких сил, и Лучко с удовольствием принялся за угощение. За чаем Смирнов рассказал все, что помнил о том старом деле. «Несмотря на все оперативно-розыскные мероприятия, тот висяк мы так и не раскрыли. Эти сволочи грохнули свидетеля на второй день суда, и все обвинение рассыпалось. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что судью купили. Уж очень быстро она спустила дело на тормозах. А подозреваемых помните? А как же? Дело-то громкое было. Представьте, крупный универмаг, да еще в самом начале Тверской, в 2 шагах от дома и Кремля. Убитый хозяин, как я понял, был в доле с кем-то из сильных мира сего. Но копать в эту сторону нам, сами понимаете, тогда не разрешили. Ну, не вермахт тот, скорее всего, крышевал кто-то из нашего же начальства, но тут на беду появились эти отморозки. Среди подозреваемых фигурировал Александр Хиляев по кличке Хилый. Его тоже помню. Такой крепкий коренастый парень, в ту пору лет 25. В 90-х входил в Люберецкую ОПГ. Что с ним дальше стало, не знаю. В бизнес, думаю, этот Хиляев вряд ли подался. Почему вы так считаете? Он был типичным громилой, солдатом, неспособным действовать без приказов командира. Не припомните, у Хиляева были проблемы со слухом? У Хиляева со слухом все было хорошо, а вот его брат и в самом деле был глухонемой. Брат? Что вы говорите? Да, младший, кажется, Сергей. Но он потерял слух еще в детстве, и для полноценного общения старшему пришлось выучить язык жестов. Откуда вы знаете? Я видел, как они обменивались знаками во время свидания в КПЗ. Но в деле о Сергее Хиляеве нет ни слова. Все верно, брат по тому делу и не проходил. Ему в 97-м стукнуло от силы лет 16. А кроме того, говорю же, Хиляев-младший был глухонемым, что проку от такого? Не скажите, задумчиво возразил Лучко, не вдаваясь в детали. Что до старшего брата, продолжил Смирнов, то Александр позже проходил еще по одному мокрому делу, но внезапно взял да и исчез с концами. Поговаривали, что смылся за кордон. А родственники у Хиляева есть? Если не ошибаюсь, отец умер, когда тот был еще ребенком, а вот мать, помнится, проживала в Люберцах. Та еще штучка, чуть глаза мне не выцарапала в зале суда. В свое время сидела за скупку краденого. Что ж, Анатолий Васильевич, спасибо за увлекательный рассказ. Вы мне очень помогли. Оповестив жену о том, что она уже может выйти из кухни, Смирнов на прощание не по возрасту крепко сжал руку Лучко. «Удачи, капитан!» Троица расположилась за уже привычным столиком и заказала по чашке кофе с волшебными фирменными марципанами. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что немецкие археологи искали в Толедо ни много ни мало священный Грааль, напомнил священнику Глеб. Неужели нацисты и впрямь рассчитывали использовать Грааль в качестве абсолютного оружия? Бальбоа на мгновение задумался. «Лично я верю в то, что в Граале заключены безграничные возможности и великая сила, но, полагаю, специалисты Анненербе ставили перед собой иную задачу. Они вряд ли всерьез надеялись раскопать что-то вроде древней суперпушки». Нет, скорее речь шла о том, чтобы отыскать символ, достойный их притязаний на мировое господство, и торжественно предъявить его покоряемым народам. И эти поиски, кстати, были санкционированы лично фюрером. Патро, мы сгораем от нетерпения. Чем закончилась ваша поездка в Мадрид? Вам удалось разузнать о результатах работы немецкой экспедиции? Нацисты что-нибудь нашли в Толедо? Оглянувшись вокруг, будто убеждаясь в отсутствии вражеских ушей, Бальбоа наклонился поближе к собеседникам. Ученые Анненербе с помощью приборов зафиксировали несколько подземных аномалий. Была составлена карта, после чего археологи приступили к работе. Однако времени на полномасштабные раскопки у нацистов уже не было. Не забывайте, шел 1940 год, и Германия к этому времени успела по уши увязнуть в войне. «Значит, место захоронения клада тогда обнаружить не удалось?» — уточнила Вероника. «Насколько я понимаю, нет. Но это еще не конец истории. После отъезда немцев поисками священных артефактов какое-то время занимался главный комиссариат археологических раскопок, специально созданный испанской фалангой по образу и подобию Анненербе. Представьте, мне вчера посчастливилось заглянуть в уцелевшую часть его архивов». «И?» — в один голос воскликнули Вероника с Глебом. «Должен вас расстроить. Добраться до сокровищ фалангистам тоже не удалось. Тем не менее, в Мадрид я вчера съездил не зря. Лицо священника буквально светилось от предвкушаемого удовольствия. Вы позволите загадать вам загадку?» «Глеб их обожает», — пожав плечами, сказала Вероника. Бальбоа приосанился и, ловко имитируя вкрадчивую интонацию Карлоса Саберы, ведущего испанской версии телепередачи «Кто хочет стать миллионером», спросил. «Кто, по-вашему, послужил проводником по пещерам Толедо во время памятной экскурсии с участием Рейхсфюрера и высшего руководства Анненербе в 1940 году?» Глеб посмотрел на Веронику. «Есть соображения?» «Никаких». «Ладно, падре, мы сдаемся». Бальбоа сокрушенно забормотал себе под нос. «А помощь зала, а звонок другу. Вот так без борьбы? Я ожидал от игроков вашего уровня куда большего». «Так кто же был тем таинственным проводником, падре?» — прервала шутливые причитания священника Вероника. «Де ла Фуэнте». Новость повергла Веронику и Глеба в полное изумление. «Что? Хосе де ла Фуэнте?» — воскликнул Глеб. «Ну как такое возможно? Ему на вид чуть больше 60. «Да нет же, дорогие мои, речь, разумеется, идет о его отце, Игнасио де ла Фуэнте. Старик, кстати, до сих пор живет и здравствует». «Сколько ж ему лет?» «В 40-м было 20, значит, сейчас за 90. «Очень любопытно. Выходит, де ла Фуэнте старше и без Дуарте мог знать о спрятанном в пещерах кладе. А еще он мог...» В этом месте Глеб на мгновение осекся. «А еще он вполне мог рассказать об этом своему сыну», — закончила за него мысль Вероника. «Ты же именно это хотел сказать?» «Да, но старика я бы отмел сразу, он физически не способен никого убить. Во-первых, Игнасио де ла Фуэнте для своих лет весьма бодр и крепок», — возразил Бальбоа. «Во-вторых, чтобы нажать на спусковой крючок, особой силы и не требуется. И в-третьих, как вы совершенно правильно сказали, у него есть сын, который по невероятному стечению обстоятельств также является членом совета фонда». «Вы сейчас говорите о возможном убийце Дуарте. Но тогда кто же убил моего мужа? И как связаны эти два убийства между собой?» Бальбоа сделал глоток кофе и дал свою версию событий. «Если предположить, что обнаруженный в квартире Гонсалеса пергамент и есть та карта, которую нашел Дуарте, то вот вам и ответ». «Да, но на карту это совсем не похоже». Священник вздохнул. «Согласен, тут не стыкуется. Значит, будем искать дальше». Прощаясь, Бальбоа пригласил их на мессу. «Завтра праздник Вирхен дель Саграрио. Она считается одной из самых почитаемых Богородиц во всей Испании. Придете на службу?» «Да, разумеется», — ответила за двоих Вероника. «Я видела статую в соборе, но без праздничного облачения. А теперь очень хочется посмотреть на ее роскошные наряды хотя бы из женского любопытства». Перейдя на русский, Вероника тихонько добавила с улыбкой. «Я слышала, местную статую одевают так пышно и ярко, что она становится похожей на гигантскую Барби». Спохватившись, что слово «Барби» одинаково понятно любому уху, независимо от языка, Вероника обернулась в сторону священника. Тот в сердцах пригрозил ей пальцем. Желая загладить возникшую неловкость, Глеб перевел общий разговор в историческое русло. «А ты знаешь, что египетские жрецы не только облачали статуи богов в церемониальные одежды, но и, представь, делали им макияж? А в Греции, на Акрополе, даже существовала специальная должность, что-то вроде костюмера богини Афины. И уж коли ты заговорила о роскоши, то хочу напомнить, что испанские королевы регулярно одаривали статуи Пресвятой Девы мантиями и прочей одеждой со своего монаршего плечика. И Толедская Богородица тут не исключение. Я не ошибся, падре?» Ответом на эту тираду стала благосклонная улыбка Бальбоа. Инцидент, кажется, был исчерпан. «И что ты думаешь о де ла Фуэнте?» — спросила Вероника, пока они с Глебом задумчиво брели из кафе домой. «О котором из двух?» «Я сейчас говорю об обоих. Что, если один из них причастен к убийству Дуарте?» «Брось», — возразил Глеб. Вся вина Делла Фуэнте-младшего, похоже, состоит только в том, что его папаша был франкистом. Но он знал о кладе. Во-первых, как сказал Бальбоа, фалангисты тогда ничего толком не нашли. А во-вторых, как выясняется, тут полгорода уверены, что в одной из пещер спрятано великое сокровище. Не станешь же ты подозревать их всех. Вечером, обсуждая завтрашний праздник с отцом Кирогой, которого на днях по семейным обстоятельствам перевели в Толедо из Сарагосы, Бальбоа, вспомнив о недавнем разговоре с русскими, затеял шутливый спор, какую из Богородиц облачают пышнее — Пресвятую Деву дель Саграрио в Толедо или Сарагосскую Пресвятую Деву Пилар. Кирога шутку, однако, не оценил. Он заметно помрачнел, а затем и вовсе перестал поддерживать разговор. На вопрос Бальбоа, что случилось, Кирога ответил, что светлый праздник Святой Девы Пилар с некоторых пор омрачен для него грустными воспоминаниями. «Не хотите поделиться? Глядишь, и полегчает». Священник с воодушевлением принялся рассказывать о своем духовном наставнике, канонике по имени Пиральта, и о том, сколько добрых дел тот совершил, много лет находясь на посту члена городского капитула. Судя по рассказу Кироги, этот Пиральта и впрямь был человеком необычайно благочестивым, если не сказать святым. «А что стало с этим замечательным каноником? Почему я ничего о нем не знаю?» Кирога снова помрачнел. «В том-то и дело, что Пиральту убили». «Какой ужас! Как это случилось?» «Представьте, какой-то негодяй застрелил несчастного прямо на улице». Бальбоа замер на месте. Он почувствовал волнение охотника, выходящего на след крупного зверя. «Говорите, застрелили? А когда?» «Сразу же после праздника Святой Девы Пилар. Накануне отец Пиральта отслужил торжественную мессу, а на следующий день его не стало». «Постойте, вы точно уверены, что трагедия произошла сразу после праздника?» «На память пока не жалуюсь», — обиженно пробурчал Кирога. «Но ведь День Девы Пилар празднуется в Сарагосе 12 октября, не так ли?» «Ну да, уже лет 200, его дату в Сарагосе знает каждая собака. Еще бы, весь город целую неделю гуляет так, что аж стены трясутся». Бальбоа вцепился в рукав Кироги. «Поймите, тут крайне важно не ошибиться. Вы абсолютно уверены, что отца Пиральта не стало на следующий день после мессы, то есть аккурат 13 октября?» «Да, на следующий же день, как сейчас помню». «Что было потом? Убийцу поймали?» «Да где уж там? Говорю же, стояли праздники, на улицах полно народа. Нечестивец растворился в толпе и был таков». «А полиция?» «До сих пор ищет». «И как давно это все случилось?» «Лет 8 назад». 8? Бальбоа никак не мог уснуть и, ворочаясь в постели, все думал о разговоре с Кирогой. «Так значит, нападение на священников начались намного раньше, чем он предполагал. Убийство отца Пиральты, случившееся 13 октября, без сомнения является еще одним звеном во все разрастающейся цепи преступлений, которую ему поручено раскрыть. В таком случае нужно срочно отправляться в Сарагосу и на месте уточнять подробности. А что, если Пиральта не единственная жертва?» Засыпая, священник снова вспомнил неуклюжее замечание Вероники Гонсалес насчет Барби, получившее затем столь неожиданное развитие. Не пошутив суе это русское, он ни за что не стал бы обсуждать с Кирогой облачение Толедской Богородицы и не узнал бы о событиях, которые с Божьей помощью помогут продвинуться в поисках убийцы. Каким же причудливым порой бывает провидение!